Среда. Зерно с капустой. 4-5 столовых ложек проросшего зерна пшеницы, ржи или кукурузы. 100 граммов капусты, по 50 граммов моркови и корня сельдерея, 1 столовая ложка меда, зелень петрушки. Капусту нашинковать тонкой соломкой, немного растереть с солью или лучше с соевым соусом, добавить морковь и сельдерей, натертый на крупной терке, а также измельченную петрушку и зерно, размешать и сразу же подавать на стол. Суп крестьянский с крупой. 300 граммов капусты, 2 картофелины, полстакана перловой крупы, рисовой, овсяной, ячневой, пшена, овсяных хлопьев, все равно, репа, морковь, 1 корень петрушки, 2 луковицы, 2 столовые ложки томатной пасты или 2 свежих помидора, 1,5 литра воды или бульона. Перловую крупу хорошо промыть сначала в теплой, а затем в горячей воде, после чего высыпать в кипящую воду из расчета 1 стакан воды на 1 столовую ложку крупы. И варить до полуготовности. В кипящий бульон или воду положить подготовленную крупу, нарезанную капусту и картофель, и варить до готовности. За 10-15 минут до окончания варки добавить овощи и помидоры или томатную пасту. Рисовую крупу и пшено кладут в суп вместе с овощами, предварительно промыв их в воде, а овсяные хлопья геркулес за 15-20 минут до окончания варки супа. Цукини вареные. Небольшие плоды цукини 250 граммов очистить от кожуры, нарезать на кусочки, отварить в соленой воде, откинуть на дуршлаг, посыпать тертыми орехами, зеленью или семенами кунжута.